Когда над лесом вымахнул вверх столб грандиозного взрыва, Горшенин остановился и посмотрел назад. Налетевший порыв ветра снес с его головы пилотку, но капитан даже не поморщился. «Все, товарищ капитан!» Ответом вопрошавшему стал еще один взрыв, немного послабее предыдущего, потом еще и еще. «Радио в штаб», — не поворачивая, сказал Горшенин. «Задание выполнено». Выписка из рапорта капитана Горшенина. Умело используя трофейную технику и вооружение, бойцам отряда удалось проникнуть на территорию объекта. В результате совместного удара трофейных танков изнутри и оставшейся части отряда со стороны леса и железнодорожной насыпи, оборона противника была дезорганизована. Значительная часть зенитной артиллерии была выведена из строя, а большая часть личного состава охраны выбита с занимаемых позиций и частично уничтожена. Подошедшее подкрепление было задержано на ближних подступах к складу и, понеся потери в живой силе и технике, перешло к обороне. Воспользовавшись этим, саперное подразделение произвело минирование хранилищ, после чего в организованном порядке отряд оставил территорию складов и отошел на исходные позиции. В расчетное время заряды взорвались и вызвали детонацию боезапаса в хранилищах. Склады уничтожены полностью, все находившиеся в это время там немцы убиты, орудия зенитной артиллерии также уничтожены. Потери среди подошедших частей противника могут быть определены только приблизительно, но по предварительным расчетам составляют не менее 100-150 человек ранеными и убитыми. Трофейная бронетехника после выполнения задания была заминирована и подорвана. Находившиеся в расположении ремонтной базы бойцы в свою очередь подорвали имевшуюся там технику и подожгли строение. Таким образом, учитывая потери противника в расположении разгромленного ремонтно-восстановительного батальона, немецко-фашистские захватчики потеряли: первое, 11 средних и 4 легких танка уничтожены подрывами и поджогом. Второе. Значительные запасы ремонтно-восстановительных материалов уничтожены путем подрыва. Третье. Строение ремонтно-восстановительного батальона и складов арттехвооружения уничтожены подрывами и поджогом. Четвертое. Уничтожено 8 зенитных орудий калибра 88 мм и 4 установки малокалиберной зенитной артиллерии. Пятое. Общие потери противника в живой силе составляют не менее 250 человек убитыми и около 300 человек ранеными. Наши потери составили: первое, 6 минометов калибра 82 мм подорваны при отходе согласно указанию командования. Второе, 2 офицера и 36 бойцов убиты. Третье, 18 раненых вынесено в расположение наших войск. Четвертое. Пропало без вести 4 человека. Выписка из постановления. За выполнение задания командования и проявленное при этом мужество и героизм наградить орденами и медалями следующих бойцов и командиров РККА: командира взвода отдельной разведроты 286-й стрелковой дивизии старшину Красовского Максима Андреевича орденом Красной Звезды, посмертно. Подполковник Дронов поднялся на крыльцо и стукнул костяшками пальцев в закрытую дверь. «Кто там?» «Свои, подполковник Дронов». «Ой!» За дверью затопали ноги, что-то стукнуло. Спустя минуту лязгнул крючок, и дверь приотворилась. «Заходите, товарищ командир!» Отступила в сторону чернявая девушка в военной форме. «Да я, собственно, ненадолго. Мне бы Нину повидать». «Маркову? Это можно, я сейчас». И девушка исчезла внутри. Гость повернулся и, отойдя в сторону, присел на лавочку. Достал портсигар, вытащил оттуда папиросу и постучал по крышке. Подумал и осторожно убрал ее назад. «Товарищ подполковник!» «Здравствуйте, Ниночка», — приподнялся офицер. «Здравия желаю, а что случилось?» «Да вы присядьте», — указал он рукою на место рядом с собой. Девушка опустилась, но смотрела на гостя с выражением какой-то тревоги в глазах. «Максим?» «Да, Нина. Он не вернулся». «Но он ведь и раньше...» «Там был такой взрыв. За километр с людей пилотки посносило». Нина стиснула кулачки и прижала к груди руки. «И что же теперь?» Дронов облизал пересохшие внезапно губы. «Не первый день на войне. Сколько уже всякого повидал, но в такие вот моменты он как-то терялся. Формально он пропал без вести. Но все понимают, что выжить при таком взрыве невозможно. Он признан погибшим и награжден орденом посмертно». Девушка молчала. «Я знаю, что он всегда вас выделял среди прочих. Максим был скрытным человеком, но мне кажется, что он вас любил. Ведь это так?» «Да, я тоже». «Знаю. Не удивляйтесь, мне по должности положено многое знать. Еще. Вас ведь скоро должны комиссовать». «А вы откуда?» — вспыхнула Нина. «Ну, да». «Возьмите». Подполковник протянул ей красную коробочку. Это его орден. Ну, тот, которым его наградили. И две медали. Разведчики сдают их перед выходом. Такие правила. Формально вы ведь не женаты, но начальник штаба армии приказал сделать исключение. Пусть ваш ребенок сможет увидеть подтверждение того, что его отец был не совсем обычным человеком.